в которых также пробовали нововведения, начали именовать русской. Так в приглашениях и писалось: «Вильям Бернард Даркур Долонт Маркиз Долонт имеет честь пригласить вас на русский бал». А главной фирменной фишкой этих балов стали непременные аврарианские платья. Тонкие, вызывающие, дерзко очерчивающие силуэты, обличаемые многими пожилыми матронами и джентльменами как верх непристойности, они сумели отвоевать изрядный кусок рынка моды высшей аристократии. Потому что женщины в них выглядели настолько вызывающе привлекательно, что у мужчин напрочь сносило голову. И хотя, несмотря на то, что Ева Аврора, которой Даниил аккуратно и своими словами рассказал про такую привычную для будущего вещь, как франшиза, за последние 5 лет открыла филиалы своего русского модного дома «Аврора» в 7 европейских столицах — Лондоне, Париже, Вене, Берлине, Риме, Мадриде и Стокгольме — позволить себе сшить подобное платье могли весьма немногие. Проводить русский бал без хотя бы нескольких приглашенных дам в подобных платьях стало считаться комильфо. Да и на обычных балах дамы в подобных платьях сразу становились весьма популярны. Но для поддержания этой популярности требовалось постоянно подогревать интерес высокопоставленной тусовки. Поэтому Ева Аврора регулярно придумывала для своих платьев что-то новое, необычное, привлекающее внимание и вызывающее интерес. «Ну и что ты придумала на этот раз?» Улыбаясь, нежно поинтересовался Даниил, после чего осторожно подхватил жену за изящную ручку, почти по локоть затянутую в тонкую лайковую перчатку, и повел к позиции, с которой они должны были начинать танец. «Увидишь», — обворожительно улыбнулась та в ответ. На этот бал Ева Аврора прибыла в новом, пошитом специально к балу платье, со вполне узнаваемым фирменным силуэтом, в аналоге которого, впрочем, было наряжено большинство дам в этом зале. Ну еще бы! Это пусть модницы остальных европейских столиц, вынужденные довольствоваться скромными суррогатами от провинциальных филиалов модного дома «Аврора», свирепо конкурируют друг с другом за возможность шить настоящее аврарианское платье. Здесь же, в Санкт-Петербурге, где и располагался сам модный дом, шить себе подобное платье может практически любая желающая. Ну, если, конечно, у нее хватит денег за него заплатить. Так что дамы блистали. Потому что эти платья, при всей общей похожести, выраженной в первую очередь в узнаваемом силуэте, все-таки отличались друг от друга. Какая-то часть достаточно мелкими незначительными деталями, а самые дорогие — весьма значительно. Так, например, платье графини Николаевой Уэлсли отличалось от остальных тонкой сеткой из золоченой проволоки, обтягивающей шелковую основу платья, в углах которой было закреплено множество мелких жемчужинок. Совсем мелких, величиной чуть больше спичечной головки. Впрочем, платья и некоторых других дам, в первую очередь из состава первой восьмерки, то есть пар, занимающих центральную часть зала, также были обильно украшены этим, судя по размеру зерна, весьма дешевым декором. Ведь в восьмерке были представлены дамы, способные усыпать свои платья не только крупным и редким жемчугом, но и драгоценными камнями, вплоть до изумрудов и бриллиантов. Но осуждающих шепотков практически не было, потому что графиня Николаева Уэлсли давно доказала не только петербургскому, но и всему европейскому высшему свету то, что у нее безупречный вкус. Так что подавляющее большинство присутствующих дам сейчас находились в состоянии предвкушения от того, что они окажутся в числе первых, кто ознакомится с тенденциями, которые будут задавать главные направления европейской моды наступающего года. Жемчуг. Так жемчуг. Даниил с женой вышли на центр зала, встав в центральный круг пар. Кроме Даниила, с Евой Авророй в этом кругу также встали император Николай с женой Александрой Федоровной и еще 6 пар, выбранных за красоту женщин, а также заслуги мужчин. Их состав менялся от бала к балу. Например, сейчас в этом кругу стоят генералы Паскевич и Кутайсов со своими супругами, а также граф Бобринский, которому подобная честь была предоставлена вследствие того, что он, основываясь на весьма сумбурных объяснениях Даниила, сумел-таки создать технологию производства сахара-рафинада. Император строго выдерживал курс на всемерное поощрение развития отечественной промышленности и экспортного потенциала страны, используя для сего все способы, даже такие экзотические, как приглашение в танцевальный круг императора. И только Даниил и Николай с супругами имели в этом кругу, считай, постоянное место. Ну, когда Даниил с супругой присутствовали на бале, потому что без него Ева Аврора на балах практически не появлялась. С балкона, нависающего над бальной залой, послышались первые звуки вальса. Похоже, они играли что-то из Шуберта. Вальсы Шопена после польского мятежа на императорских балах более не исполнялись. Данька дождался окончания вступительных тактов и, подхватив жену, закружил ее в танце. «Ты прекрасна», — прошептал он, после того, как они довольно быстро завершили первый круг. «Жду не дождусь твоего очередного сюрприза». Пока он строил дороги и заводы, его жена неторопливо, но уверенно взошла на пьедестал первой красавицы и главной законодательницы моды страны. Ее фигура, несмотря на рождение уже третьего ребенка, оставалась достаточно стройной, а если брать по нынешним меркам, так и даже излишне худощавой. Но владение собственным модным домом и едва ли не самым популярным в Петербурге домашним салоном, который к тому же устраивался в доме, располагавшемся всего в 200 шагов от Зимнего дворца, только добавляло ей привлекательности в глазах остальных. Последним штрихом в этом образе должна была быть какая-то милая чудинка. И она у нее имелась. Причем по текущим меркам еще какая. Дело в том, что Ева Аврора категорически не принимала спиритизм. Ну вот совсем. Затронуть в разговоре с ней это экзотическое увлечение означало нарваться на откровенную волну насмешек и сарказма. Причем никто не понимал, почему. Ведь спиритизм в настоящее время был самым модным увлечением высшего света всей Европы. К тому же, в свете постоянно появлялись истории, вот прям железно подтверждающие реальную природу духов и возможность не только с ними общаться, но и получить от них очень точные и верные сведения из прошлого и даже предсказания будущего. Об этом с полной уверенностью рассказывали такие люди, не верить которым просто не представлялось возможным. Родовитейшие аристократы, поэты-гении, могучие медиумы и другие эзотерики — овладевшие древними и могущественными тайными практиками, позволившими им подчинить такие силы, о которых обычным людям даже думать было опасно. Более того, многие считали, что и сам супруг графини балуется чем-то подобным. Потому как иначе объяснить его успехи на множестве направлений, а главное, непоколебимую дружбу и уважение, испытываемые по отношению к нему самим государем, было просто невозможно. Но явно же ему помогают могущественные духи. А его жена чего-то над ними насмешничает. Вот точно что-то здесь нечисто. Околдовал государя, как есть околдовал. Никто и не подозревал, что главным виновником подобного отношения Евы Авроры к спиритизму как раз и является тот, кого и подозревали в общении с этими самыми могущественными духами. Бывший майор точно знал, что все это полная чушь. Но его жена верила ему абсолютно и непоколебимо. Когда закончился второй круг, из-за малого количества пар, также оказавшийся весьма быстрым, настало время сюрприза. В зале неожиданно погасла большая часть керосиновых светильников, то есть все расположенные по стенам. Но таковых здесь было большинство. Свечи в шикарных хрустальных люстрах оказались не зажжены даже на четверть. Так что зал, под слегка испуганное аханье кружащихся в танце дам, погрузился в полутьму, которая тут же огласилась слитным восхищенным вздохом, потому что платья дам восьми танцующих в центре пар оказались не просто расшиты жемчугом. Как увидели пораженные гости, на каждую, даже самую мелкую жемчужину, был нанесен мазок фосфора. И сейчас, в центре зала, в чарующем полумраке кружилось восемь пар, силуэты дам, в которых горели мягким жемчужным светом. Это было настолько завораживающее зрелище, что спустя пару минут практически все остальные пары прекратили танец и отошли к стенам, чтобы сполна насладиться открывшимся зрелищем. Ну или слегка остыть от злости и зависти и хоть немного успокоиться. В конце концов, среди восьми пар счастливчиков был и император с супругой, так что открыто выражать неудовольствие было весьма чревато. Когда танец закончился, Данька отвел раскрасневшуюся супругу к стене, где ее тотчас же атаковали дамы, восторженно защебетавшие на своем женском птичьем языке. Ни понять содержание, ни даже расслышать что-то в этом гомоне, образующемся из-за того, что несколько женщин говорят одновременно, ни один мужчина не способен. И замер, привалившись плечом к колонне и с улыбкой смотря на любимую. Черт, никогда не думал, что сможет так влюбиться в здешнюю женщину, да еще и родовитую аристократку. Все эти аристократы всегда вызывали у него отчуждение. Нет, среди них встречались и вполне приличные люди, те же Багратион, Кутайсов, Аракчеев, но на них всегда лежало эдакое родовое проклятие, впитанное с молоком матери ощущение себя выше других, привязанное с древности рода и знатности крови. Тот же Суворов, не брезгуя питаться из солдатского котла и укрываться солдатской шинелькой, вполне считал себя вправе взять, да и оженить сотню крестьянских девок и мужиков не по любви и даже не по расчету, а просто по собственному благоволению, выстроив их в две шеренги друг против друга и объявив стоящих напротив женихом и невестой, а потом повелев батюшке всех разом и обвенчать. А вот поди ж ты, он реально влюбился и продолжал любить до сих пор. Впрочем, любить Еву Аврору было нетрудно. Она сама была в него влюблена. Причем не только влюблена, но еще и до сих пор им восхищалась. А восхищение своим мужчиной, горящее в глазах женщины, всегда действует на этого мужчину сродни самому тяжелому наркотику. Если ты на него подсядешь, то жить без него просто не сможешь. И то, что она до сего дня, несмотря на рождение уже троих детей, по-прежнему была просто обворожительна, играла здесь второстепенную роль. «Скучаете, Даниил Николаевич?» Бывший майор повернул голову и улыбнулся подошедшему Кутайсову. Александр Николаевич заматерел, приобрел солидность и горделивость во взоре, но его взгляд по-прежнему горел интересом и жаждой жизни. «Разве можно скучать рядом с такой женщиной?» — усмехнулся Данька. «Ну, с этим не поспоришь», — усмехнулся Кутайсов. «Кстати, мы провели испытание новых ракет с той самой бензиново-масляной начинкой, которую вы предложили». Они с Засядько время от времени наседали на него, требуя придумать что-то новенькое. Хотя ни один проект, созданный по озвученным им идеям, пока не привел к полному успеху. Стальные орудия оказались слишком дороги, так что на всю русскую армию их в настоящий момент насчитывалось всего 11 батарей. Да и то только потому, что фельдцейхмейстер российской армии, великий князь Михаил, вцепился в них как в свой первый, пусть и относительный, успех. А с другой стороны, их расчеты были самыми подготовленными во всей российской артиллерии, потому что туда отбирались лучшие из лучших, и потому что Мишка бросал их на самые сложные и серьезные задачи. Во многом потому, что пушки любой другой конструкции просто были не способны с ними справиться. Так что эти батареи русской артиллерии стали настоящей легендой. Дополнительным плюсом стало то, что конструкции этих орудий заинтересовались друзья и партнеры. Так что затраты на их производство удалось частично отбить, продав англичанам, французам и пруссакам по одной батарее с полным боекомплектом. Данька отнесся к этому вполне спокойно, поскольку знал, что данная конструкция тупиковая, и полноценную нарезную пушку на данных принципах создать невозможно. Плюс освоение производства влетит всем попытавшимся их повторить в такую копеечку, что подобное желание можно только приветствовать. Чем больше денег потратят на эти пушки, тем меньше пойдет на что-то действительно опасное. Я слышал, что в войска спущен приказ сдать легкие батальонные вьючные мортиры на склады. Светски поинтересовался Даниил. Кутайсов скривился. Наши чинуши от главного штаба начитались докладов английского и французского арсеналов, которые провели испытания захваченных во время польской кампании легких мортир и объявили, что эти мортиры опасны в использовании, потому что где слишком большой процент снарядов взрывается прямо в стволе. Оттого они понимают, что англичане и французы испытывали мортиры стрельбой не разорвавшимися снарядами, собранными поляками на поле боя. Так что все они имели, пусть и не сработавший, но уже наколотый капсюль. Именно этим и было вызвано то, что более половины снарядов на их испытаниях взорвалось прямо в стволе. Но ведь это не единственный недостаток. Осторожно поинтересовался Даниил. Мне рассказывали, что число невзорвавшихся снарядов достигало трети от выпущенных. Именно поэтому поляки смогли собрать их так много для передачи своим друзьям. Тут все зависело от местности. Пожал плечами Кутайсов. Мне докладывали, что один умник додумался стрелять из мортиры по болотам. Так там вообще срабатывал только каждый пятый, а то и десятый снаряд, который попадал на ветки, камни или относительно твердые участки почвы. А вот в горах процент корректных срабатываний взрывателей снарядов приближается к 90. Так что командующий Кавказской армией Ермолов прислал в главный штаб сердитое письмо, в котором заявил, что его армия отказываться от вьючных мортир не собирается. «Ваше сиятельство, слухи о вашей красоте ничуть не преувеличены. Она затмевает разум. Я поражен в самое сердце». Данька резко развернулся. «Это кто же так нагло пытается подкатить яйца к его жене в его присутствии?» «Это маркиз де Кюстин, француз», — с легкой усмешкой сообщил Александр Николаевич. «Выставляет себя ярым сторонником просвещенного абсолютизма и противником республики. Поэтому государь принял его весьма благосклонно. Хотя, по слухам, в европейских аристократических кругах он не слишком популярен, потому что ходят слухи, будто он педераст. Зато имеет близкие отношения с европейским полусветом, пыжащимся составить из себя новую аристократию, фрондирующими драматургами, художниками, композиторами, поэтами. Ну да, в их среде садомия вовсе не порок. А чего он тогда скачет вокруг моей жены?» Мрачно поинтересовался Данька, которого чем-то зацепила фамилия француза. Что-то он про него читал, причем вроде как не очень хорошее. «Ну, ваша жена способна привести в волнение даже ярого педераста, а маркиз вроде как не полностью из таких. Он скорее и вашим, и нашим», — скривился Кутайсов. «К тому же он довольно популярен, прославился своими записками о путешествиях по Англии, Шотландии, Швейцарии, Италии и Испании. Признаюсь, я и сам их пролистал с некоторым интересом. Написано довольно живо, хотя временами и желчно». И тут Данька вспомнил. «Маркиз де Кюстин». Его «Россия в 1839 году», являющаяся самым гнусным пасквилем как по содержанию, так и по стилю изложения, стала главным определяющим текстом, на основе которого формировались взгляды европейской интеллектуальной элиты на Россию на протяжении следующих 60, а то и 100 лет. Что послужило причиной написания такого текста, никто так и не понял. Возможно, это был некий заказ — а может, просто таящаяся нынче в сердце почти каждого француза ненависть к стране, посмевшей остановить великого Наполеона, чьи войска не сдались на развалинах своей сгоревшей столицы, а спустя всего пару лет после этого парадным строем вошли в Париж. Как бы там ни было, даже современники отмечали крайнюю предвзятость и желчность текста. Ну, те, кто пытался хотя бы выглядеть объективным. Остальные же с упоением цитировали самые грязные пассажи, смакуя наиболее шокирующие образцы и заявления и даже не пытаясь проверить, насколько они соответствуют действительности. Впрочем, это вполне стандартная реакция, особенно для чем-то обиженных народов. Те же украинцы, многие из которых целыми селами мотались на заработки в Россию и видели собственными глазами новые заводы, небоскребы и дороги такого уровня, о котором европейцы уже давно позабыли, после начала СВО принялись радостно рассказывать друг другу о разрушающейся стране, покосившихся домах и заборах, ржавых автомобилях и уличных туалетах. При том, что даже не побывавшим в России, достаточно было просто набрать короткий запрос в интернете, и сразу выяснилось бы, что процент домов, не подключенных к канализации, в России в два раза ниже, чем на Украине — 21% против 40%. Но зачем выяснять правду, если она может разрушить столь приятные иллюзии? Данька почувствовал, как его качнуло вперед. Но Кутайсов, мгновенно что-то почувствовав, придержал его за локоть. «Полноте, Даниил Николаевич. Не стоит он того. К тому же запрет дуэлировать государь с вас по сей день не снял. А просто морду ему набить. Ну, не на рождественском же балу». В этот момент раздался голос его жены. «Спасибо, маркиз, я это знаю. Мой муж говорит мне это каждое утро». Вежливо улыбнувшись, Ева Аврора мягко освободила свою ручку из ладони де Кюстина и, проскользнув между окружающими ее дамами, прижалась к мужу. «Потанцуем, дорогой?» Проворковала она, подхватывая его за второй локоть. Данька, еще мгновение назад готовившийся наплевать на весьма разумные слова Александра Николаевича, замер, все еще продолжая свирепо коситься на обнаружившего его очень недоброе внимание и слегка побледневшего француза, после чего перевел взгляд на жену, тут же смягчившись. «А разве в твоем агенде следующий танец уже не занят?» Фыркнула Ева Аврора. «Разве это может мне как-то помешать, если я хочу потанцевать со своим мужем?» Когда они уже закружились в водовороте загремевшей музыки, до Даниила донеслись слова, сказанные французу одной из той стайки дам, что ранее окружала его жену. «Найдите способ отблагодарить графиню Маркиз. Она спасла вам жизнь. Надо быть достаточно безрассудным, чтобы волочиться за графиней Николаевой Уэлсли в присутствии ее мужа». Больше де Кюстин на балу к его жене не приближался. Ночь после бала прошла волшебно. Нет, они с женой и так были всегда нежны друг с другом. Но, похоже, после происшествия на балу Ева Аврора решила доказать ему, насколько любит и желает именно его, и как ей плевать на всех остальных. А может, просто сработал древний женский инстинкт, из-за которого женщины вспыхивают страстью к мужчине, показавшему свою силу в схватке за нее. И хотя до силы на балу дело не дошло, то, как споро маркиз ретировался и более за весь вечер ни разу не рискнул приблизиться к ней, сделало все предельно очевидным. Так что они с Евой Авророй уснули уже к утру. Но выспаться Даньке не удалось, потому что уже в 8 утра из дворца прибыл гонец, передавший повеление немедленно явиться к императору. Едва Данька вошел в кабинет императора, как ему навстречу шагнул высокий, широкоплечий и загорелый молодой человек, который крепко его обнял, после чего, чуть отстранившись, радостно произнес: «Как же я соскучился по вам и вашим рассказам, дядя Даниил!» Бывший майор, в свою очередь, порывисто обнял своего воспитанника и выдохнул. «Вернулся!» «Да, сегодня ночью!» — радостно кивнул цесаревич. «Пока на Балтике лед не встал, успели дойти до Риги, а дальше уже на поезде. Вы ж, дядя Даниил, уже половину Европы своими железными дорогами застроили». Это было не совсем так. Прусаки и австрийцы теперь строили свои дороги сами. К той же ветке на Штеттин компания Даниила никакого отношения не имела. Но вот ветки Берлин-Варшава и Краков-Варшава действительно строил бывший майор. Но это были последние контракты в Австрии и Пруссии, которую его концерну удалось отхватить. «А ты совсем красавчиком стал», — добро усмехнулся Даниил, обводя взглядом столпившийся в кабинете народ. Императрица, сестры, слуги. «Окреп, обветрился, и шрам где-то заработал. Это кому так не повезло на моего ученика нарваться?» «Вот, узнаю своего воспитателя», — рассмеялся Александр. «А то маман как увидела, так тут же заохала». Чуть больше 2,5 лет назад цесаревич отбыл в первое в истории династии кругосветное путешествие, начавшееся с путешествия по России. Из Петербурга его поезд цесаревича по железной дороге добрался до Москвы, в которой он задержался где-то на неделю. После чего, опять же, по железной дороге, которую открыли вот только за несколько дней до того, как добрался до Нижнего Новгорода. Там Александр с сопровождающими и конвоем загрузился на пароходы и спустился вниз по Волге до Казани. По пути устроив несколько одно-двухдневных стоянок в приволжских городах со всем сопутствующим церемониалом, от торжественных обедов с местной элитой до приемов и балов. А потом поднялся по Каме до Перми. Задержавшись в ней на 3 дня, он по Уральской горнозаводской железной дороге добрался до Екатеринбурга, посетив по пути Нижний Тагил и Невьянск. В Екатеринбурге великий князь задержался на неделю, дождавшись Анатолия Демидова, который, верный своей мечте, упорно продолжал строительство дороги к Тихому океану. Цесаревич с Демидовым был знаком еще с тех времен, когда Анатолий Никитич учился в железнодорожном училище, и нынешний главный воспитатель цесаревича частенько брал его с собой в зимнее или царское село. Впрочем, совсем уж в строительное безумие Демидов не впал, так что не стал тянуть линию напрямую, а разумно решил сначала попытаться просто максимально уменьшить время и стоимость доставки грузов между Кяхтой, через которую шла основная торговля Российской империи с Китаем, и Екатеринбургом. Заветы своего учителя, графа Николаева Уэлсли, о том, что железная дорога должна строиться только там, где есть необходимый поток грузов и пассажиров, он помнил как «Отче наш». Так что дорога из Екатеринбурга была дотянута только до Тюмени, до которой два приятеля добрались во вполне комфортабельном салон-вагоне. После чего цесаревич с Демидовым и сопровождающими лицами перегрузились на мелкосидящие колесные пароходы, на которых спустились по Туре в Тобол, а затем уже по нему спустились до его владения в Иртыш, у села Самарова, по пути задержавшись на два дня в Тобольске. Ну а потом уже по Иртышу поднялись до Омска. В Омске они провели неделю, поскольку местное общество, польщенное прибытием в их края самого цесаревича, непременно возжелало дать бал в его честь, для чего следовало дождаться, пока все значимые лица съедутся в город из своих поместий и заимок, после чего погрузились в вагоны и двинулись далее по законченной строительством всего полгода назад железнодорожной ветке до только что заложенного поселения Новониколаевское, расположенное на берегу Оби. В нашей истории Новониколаевск, ныне Новосибирск, был заложен во время строительства Транссиба в 1893 году как поселение, возникшее вместе строительства моста через Обь, то есть на 56 лет позже. Там великого князя встретил генерал-губернатор Восточной Сибири генерал-лейтенант Руперт, мобилизовавший для поезда цесаревича все три имеющихся на Оби парохода, на которых они спустились по реке до впадения в нее Чулыма, а потом поднялись по Чулыму до Ачинска, на чем более-менее цивилизованный путь закончился. Там Александр распрощался с Демидовым, который остался на месте, потому как по весне должно было начаться строительство железнодорожной ветки до Красноярска, и тот собирался заняться проверкой готовности своих людей к этому проекту. От Ачинска до Красноярска добрались за неделю верхами, загрузив с карпа продовольствие павьюки, потому как зарядили осенние дожди, и дорога для телег и повозок стала практически непроходимой. В Красноярске снова перегрузились на пароходы, но сильно маломощные, принадлежащие местным купцам. На них спустились по Енисею до впадения в него Ангары, а затем долго и упорно ползли до Иркутска, расталкивая бортами образующийся на поверхности воды ледок. В Иркутске решили и зазимовать. Цесаревича настолько утомило очень уж неторопливое плавание, что он решил субсидировать восточно-сибирское генерал-губернаторство и выделил Руперту из своих средств деньги на закупку трех пароходов с более мощными машинами. По весне тронулись дальше. Из Ангары в Байкал, а из Байкала на весельных казацких стругах по рекам, а также иконными переходами добрались до Читы. Оттуда по Ингаде и Шилке спустились до Амура. И уже по Амуру все на тех же стругах сплавились до нового поселения в устье этой реки, которое буквально пару лет назад заложил молодой майор Николай Муравьев, где цесаревича ожидал отряд паровых фрегатов из состава калифорнийской эскадры, который доставил его сначала на Аляску, а затем и в Калифорнию. В реальной истории Николаевск на Амуре был заложен в августе 1850 года, то есть на 13 лет позже. Впрочем, в Калифорнию они двинулись не сразу. Как выяснилось, принявший дела от Ракчеева новый губернатор Калифорнии Карл Федорович Штоль принялся за дело весьма энергично и решил оживить торговлю с местными племенами и увеличить безопасность сообщения между Аляской и Калифорнией, для чего организовал на западном побережье американского континента сеть торговых факторий и построил три опорных базы в виде фортов с береговой батареей. Причем, судя по рассказу цесаревича, как минимум парочка из зонах располагалась в тех местах, где в обставленном бывшим майором будущем стояли города Сиэтл и Ванкувер. Сиэтл был основан в 1851 году, а первые поселения европейцев на месте Ванкувера образовались во время золотой лихорадки на реке Фрейзер в 1858. До того момента американцы и европейцы либо совсем не появлялись в этих местах, либо делали это от случая к случаю. В Калифорнии Александр задержался на зиму, по весне перед самым отъездом приняв представителей компании Гудзонова залива, с которыми от имени императора подписал документы о разграничении территории между этой компанией и РАК, которыми закончился тянущийся уже несколько лет конфликт между этими двумя образованиями. Согласно им, граница между территориями русско-американской компании и компании Гудзонова залива на западе североамериканского континента проходила по рекам Маккензи, Элиард, Тоит, Рассинг, Финлей и Фрейзер. Данька в ответ на это известие только покачал головой. Как оно там было в прошлой истории, он не знал. Но, скорее всего, конфликт там тоже был. И, судя по всему, там англичане напрочь продавили рак. Но здесь вам не там. Здесь у России была мощная опора в виде полностью взятой под свою руку Калифорнии и куда более плотно заселенной русскими Аляски, а также войска и собственная эскадра паровых фрегатов на Тихом океане. Но еще она уже почти 15 лет активно подгребала под себя Тихоокеанское побережье континента и территории по эту сторону водораздела скалистых гор. Так что английским торгашам здесь ловить было нечего. Впрочем, они не сильно и старались. Их бизнес был построен на продаже американских мехов в Европу, так что противоположное побережье континента было им пока еще не сильно интересно, потому как логистика в сторону Европы из этих мест была сильно затруднена. Дальше Александр отправился уже по весне. Сначала до колумбийского порта Панама, затем по уже натоптанной дороге сквозь джунгли до Колона, а там его поезд снова загрузился на паровой фрегат калифорнийской эскадры, прибывший в Колон в обход Южной Америки, экипаж которого был составлен из выслуживших свои сроки и отправляющихся на родину матросов и офицеров, в США. Восстанавливать изрядно подпорченное участием русских в мексиканско-техасской войне на стороне Мексики отношения. И ему удалось. За 3 месяца они посетили Джексонвилл, Чарльстон, Вашингтон, Филадельфию, Нью-Йорк и Бостон, и везде у цесаревича получалось буквально очаровать местное общество. Впрочем, пока сами американцы во многом воспринимали себя этаким захолустьем, дальней окраиной цивилизованного мира, так что к наследнику могучей державы, повергнувшей самого Наполеона, отношение было с большим пиететом. После США Александр отправился в Великобританию. И первым городом, который посетил Александр на ее территории, был Эдинбург, в университете которого существовала община русских студентов, образовавшаяся там еще 20 с лишним лет назад, после того, как Даниил начал отправлять на учебу в этот университет выпускников железнодорожного училища, из-за чего цесаревич в городе немного задержался, не только уделив время светским обязанностям, но и пообщавшись со студентами из России и даже посетив вместе с ними несколько лекций, после чего отправился в Лондон. Именно там он и получил тот самый шрам. «Пустое, дядя Даниил!» — отмахнулся Александр, когда дело дошло до рассказа об этом происшествии. «Просто одному дворянчику не понравилось, что юная британская королева уделила мне, как ему показалось, излишнее внимание». «Виктория?» Бывший майор напрягся. О генах королевы Виктории, содержащих гемофилию, он слышал довольно много. Она действительно уделила? И насколько большое? «А вот этого я, дядя, ни тебе, ни даже отцу говорить не буду», усмехнулся наследник престола. И тут уже напрягся Николай. «Кхм. Александр, я понимаю твое желание, но ты должен представлять...» «Успокойтесь, отец. С королевой Викторией мы расстались, хоть и с некоторым сожалением, но по-доброму и окончательно. Считайте, что ей оказалось интересно послушать рассказы о моем путешествии, чему она уделила несколько вечеров». «И больше ничего не было?» — настойчиво переспросил император, втыкая в наследника напряженный взгляд. Но тот встретил его спокойно и ничего не ответил. А у Даньки засосало под ложечкой. Похоже, и следующий император будет очень сильно отличаться от своего исторического прототипа. Эван, какой волевой упрямец у него получился. Так, глядишь, и не случится никакой Октябрьской революции. «Кстати, дядь Даниил, со мной из Калифорнии прибыл еще один человек, который мечтает с вами повидаться». Прервал затянувшееся не слишком доброе молчание цесаревич и кивнул в дальний угол. Даниил развернулся в сторону его взгляда и замер. В углу, до сего момента скрытый чужими спинами, стоял изрядно заматеревший Сашка Пушкин. Глава 5. «Читал?» — усмехнулся Николай, кивая на стопу иностранных газет, небрежно брошенных на угол его секретера. «Нет», — — качнул головой Даниил, складывая в папку листы доклада, с которым он прибыл к государю. Это был очередной вариант перспективного плана развития путей сообщения страны, в котором план развития железных дорог составлял пусть и основную, но все-таки лишь одну часть. Потому что только ими дело не ограничивалось. У Российской империи был огромный провал по обычным дорогам. Их просто не было. Были направления, которые весной и осенью на пару месяцев становились по большей части практически непроходимыми. Это при том, что еще в 20-х годах текущего века английским инженером шотландского происхождения МакАдамом была разработана технология щебеночного покрытия дорог, не так давно, 6 лет назад, усовершенствованная французским инженером Полонсо, предложившим укатывать щебенку. И никакие дожди сделать с этим покрытием ничего не могли. То есть они оставались проходимыми даже в самую сильную распутицу. Причем материалы для него заготавливались, и их последующая укладка осуществлялась почти исключительно вручную. Более того, МакАдам рассматривал свою технологию не только как дорожное строительство, но еще и как возможность оказать помощь малоимущим, то есть как возможность бедным и неквалифицированным людям, не имеющим земли или коммерческой собственности, честно заработать на кров и хлеб. А таких малоимущих в империи было огромное количество. Даньке об этой технологии рассказали выпускники его железнодорожного училища, обучавшиеся в Эдинбургском университете еще лет 15 назад, потому что МакАдам был шотландцем и свои первые дороги строил на севере Британии. И бывший майор даже ею воспользовался. В своем поместье. На чем его крестьяне, кстати, неплохо заработали. И более нигде. Потому что его голова была забита совершенно другими проблемами. Ну а вот сейчас, когда Николай заставил его усесться в кресло министра, вспомнил. Более того, когда он начал разбираться с делами министерств, выяснилось, что подобные дороги уже 5 лет как рекомендованы к строительству Министерской комиссии проектов и смет. Вот только самого строительства до сих пор практически не осуществлялось. Возможно, потому что весь бюджет министерства как насосом выкачивали железные дороги. А еще Даньке пришлось разбираться с каналами. Потому что водные пути до сих пор, несмотря на уже 1000 верст построенных железных дорог, составляли основу логистики империи. И развивать их было жизненно необходимо. Впрочем, если вспомнить, каналами продолжили заниматься даже тогда, когда основой стали уже железные дороги. Тот же Волго-Донской канал взять. Его же в 50-х годах построили, на излете Сталина. А уж Иосиф Виссарионович в логистике понимал побольше других. Недаром многие его проекты, которые Хрущев остановил, в начале 21 века вынуждены были запускать по новой, потому что без них обширнейшие территории и огромнейшие природные богатства было просто не освоить. Увы, после черновой проработки проекта выяснилось, что Волго-Донской канал страна не потянет. Не с этими технологиями. Для нормальной работы канала требовалось доставлять на высоту нескольких десятков метров слишком большие объемы воды. То есть нужны были мощные насосы, которые к тому же должны были на чем-то работать. И по первым прикидкам, весь доход от работы канала должен был уходить на обеспечение работы этих насосов. Уголь для паровых машин, ремонты, оплату механиков и так далее. То есть на эксплуатацию и поддержание всех остальных механизмов канала, начиная от шлюзов и заканчивая лоцманским и причальным хозяйством, денег просто не оставалось. И это еще при оптимистичном сценарии. При среднем не хватало даже на насосы. А уж при пессимистичном... А вот над Беломорканалом стоило задуматься. Нет, текущего трафика по данному направлению пока точно не хватило бы даже на его эксплуатацию. Но зато в его строительстве не было никаких технологических сложностей, особенно учитывая, что динамит они с Клаусом уже давно производили, а Беломорканал и в СССР был в основном построен кайлом и тачкой. Но на наиболее трудные места вполне можно было поставить и паровые экскаваторы. Кракозябли-то уже давно производились вполне серийно, причем год назад в производство был запущен очередной модернизированный вариант. Кроме того, первые прикидочные подсчеты показывали, что после ввода этого канала в эксплуатацию трафик по этому направлению должен был заметно возрасти. Причем настолько, что хватит не только на содержание канала, но и вполне получится отбить затраты. Короче, перспективный план Данька составил в трех вариантах. Что можно сделать уже сейчас, что хотелось бы сделать, ежели будут деньги, и что стоит сделать, если о деньгах не думать вообще. И Николай повелел детально прорабатывать именно третий вариант. «А деньги?» — прищурился Даниил. «Ты на итоговую цифру предварительной сметы обратил внимание?» Император в ответ довольно осклабился и махнул рукой. «Деньги есть. Сашка привез из Калифорнии 3000 пудов золота. И это не последняя поставка». «О как!» — удивился Данька. «Он же об этом тогда ни слова не ска...» «А, ну да». Оборвал он себя, припомнив, какая толпа тогда находилась в кабинете императора. «И ты хочешь их пустить на вот это?» Кивнул он в сторону папки. «Ну, не все. Он же привез 3000 пудов. Но солидную часть — да», — кивнул Николай, посерьезнев. «Ты был прав. Железные дороги резко повысили скорость нашего развития. Думаю, макадамы и новые каналы сработают так же. Так что нам надо успеть, пока еще вокруг мирные времена». «Мирные?» — с сомнением покачал головой Даниил. «А Кавказ?» «С Кавказом считай все», — самодовольно заявил император. «Непримиримых задавили напрочь. А кого еще нет, я договорился с Абдул-Меджидом, что он заберет себе всех, кто не захочет оставаться под моей рукой». «Всех?» «Всех», — кивнул император. «А если кто не уйдет, есть Ермолов. Он согласился остаться на Кавказе еще на пару лет, чтобы окончательно покончить со всеми, кто не смирится. А потом мы устроим ему триумф». «Триумф?» «Ну да, по римскому обычаю», — рассмеялся император. «Алексей Петрович меня не особо любит, но уважает. Из-за Ватерлоо. Мол, я свой брат, боец, через такую битву прошел. Впрочем, да, прошел. Мы с тобой прошли. У меня ведь в тот день часам к двум пополудни появилось ощущение, что я точно сегодня сдохну. А вишь ты, не сдох. Кто бы мог подумать, что тот день будет мне так долго по-доброму аукаться?» Бывший майор минуту помолчал, погрузившись в воспоминания, после чего встал и начал собирать листы доклада в папку. «Понял. Начнем прорабатывать третий, самый дорогой вариант. Но ты точно уверен? Как там наше прикрытие? С ленскими приисками дело обстоит. Я читал, что золото нашли, но его реально нашли. Или это просто дымовая завеса?» «Скорее, с Витимско-Алёкминскими», — довольно усмехнулся император. «Нашли, нашли золото. И много. Не волнуйся». Вот после этого Николай и кивнул в сторону стопки газет. «И что интересного там пишут?» «Да много чего», — хмыкнул император. «Больше всего восторгов по поводу рождественского бала. Особенно прусаки и австрияки стараются. И все очень ждут очередной номер журнала «Аврора». Сильно хотят полюбоваться на иллюстрации». Даниил кивнул. «Аврора» была иллюстрированным журналом. «Да, жена говорила, что заказ на печать пришлось увеличить почти в 6 раз. Очень много заявок из-за рубежа пришло. И она, наконец, задумалась об организации переводных вариантов своего журнала. Мол, филиалы модного дома в других странах есть, чего бы ему журнал на своих языках не издавать». «И действительно», — рассмеялся Николай, после чего хитро прищурился. «Кстати, в паре матч есть материал этого твоего Декюстина». «Моего?» — хмыкнул Данька. «Ну, это ж ты мне про него все уши прожужжал». «И вовсе я тебе ничего не прожужжал. Просто рассказал, чем он у нас там отметился. А дальше твое дело. Хочешь — убей, хочешь — отпускай. Мне до него дела нет. Про меня он писать вряд ли будет. Невелика сошка». «А вот тут ты не прав», — развеселился Николай. «Про тебя он уже написал. Немного, конечно. В основном восхищался твоей женой. Но не упустил возможности тонко посетовать на то, что утонченной европейке достался в мужья неотесанный мужлан, не способный достойно ее оценить. Он, кстати, и меня так слегка пнул. Из-за того, что я раздаю титулы всяким недостойным». «Ну, значит, договорился. Как его грохнуть собираешься?» — посуровил Даниил. «Экий ты грозный. Нет, убить его не выход. — задумчиво произнес Николай. «После такой статьи все сразу расценят это как мою месть. Или твою. И зачем нам этот геморрой с просвещенной Европой? Мало она нас полоскает после польских событий, чтобы еще подставляться из-за этого фигляра. Так что сначала попробуем по-другому». «Как по-другому?» — вскинулся Данька. «Купим!» — усмехнулся Николай. «Не напрямую, не как торгаши. То есть ты мне это, я тебе за это деньги. А по-умному, чтобы сам себе придумал, за что ему будут большие деньги платить. Сам придумал, сам обрадовался своему уму и сам убедил меня так сделать». Бывший майор задумался. «А если не поведется?» «Ну, твои Герцен с Игоревым повелись же!» — усмехнулся император. А Даниил покаянно склонил голову. Но вот надо было ему рассказать про «декабристы разбудили Герцена», «Герцен развернул революционную агитацию». Цитата из работы Ленина «Памяти Герцена», 1912 год. Эту ленинскую работу он помнил потому, что в его времена для политзанятий были обязательны конспекты ленинских работ. Для всех категорий военнослужащих. Даже для солдат, призванных из самых глухих кишлаков Ферганской долины или горного Бадахшана. «Ой, что они писали? Как вам конспект работы Ленина «Письмо к рабочим и крестьянам по поводу победы Колчака»? Или «Берегите шпионов» вместо «Берегись шпионов»?» Вот он как-то и проговорился про Герцена. А Николай, не будь дураком, намотал на ус. Так что сейчас Герцен с Игоревым — личные императорские цензоры и члены нескольких комиссий, в том числе, кстати, комиссии по разработке крестьянской реформы, с очень нехилым окладом. При этом власть они по-прежнему критикуют, и довольно активно, но за исключением императора. Да еще и заявляют во всеуслышание, что это вполне в демократических правилах, потому как в Англии — это ж, несомненно, демократическая страна, не правда ли? Причем одна из старейших. Существует закон, прямо запрещающий критиковать королеву, потому как это опора и символ британской государственности. А вот в отсталой России такого закона, увы, пока что не имеется, что совершенно неправильно, но не мешает истинным демократам и патриотам соблюдать его положение так, как будто он есть. Ой, на какие высоты казуистики способны люди, когда им это выгодно? И как ты это представляешь? «Да просто лично закажу ему книгу о России, но особенную. Мол, опишите, за что можно любить нашу страну с точки зрения иностранца. А то у нас, местных, частенько глаз замылен, и потому мы на некие вещи просто по привычке не обращаем внимания. И не только поманю большим гонораром, но еще и подведу к нему кого-нибудь, кто заронит у него мысль попросить у меня еще и поместье. И благосклонно отнесусь к этой идее, когда он ее затронет». Да еще и посылю ему нечто весьма солидное и неподалеку от Петербурга. Он же безземельный, точно слюни распустит. «Поместье?» — скинулся Данька. «Ты что, собрался русскую землю иностранцам разбазаривать?» «Да ни разу!» — рассмеялся Николай. «Или ты забыл свою же пословицу, которую мне регулярно приводишь? Обещать не значит жениться». «Ну, если только так...» После короткого молчания усмехнулся бывший майор. Вот нравился ему нынешний Николай. «Ладно, бог с ним», — махнул рукой император. «Ты мне лучше вот что скажи. Что с крестьянской реформой делать будем? Совсем ведь вопрос перезрел. Все сроки уже прошли. А ни одного внятного проекта комиссия так пока и не представила. Столько лет работаю, того сына не там. Можно, конечно, и, как ты говоришь, просто волевым методом все сделать. Но и дворянский бунт на ровном месте получить не хочется. И так многие нервничают. Самые обеспеченные крепостные за прошедшие несколько лет уже повыкупались. В прошлом году таковых аж почти 100 тысяч человек оказалось. Ну, там, конечно, многие чады и домочадцы, но и то, считай, более 10 тысяч крестьян, которые и в крепостном состоянии сумели по 1000 рублей заработать и накопить, смогли себя и свои семьи на свободу выкупить. Такие точно торговлишку с промышленностью смогут немало продвинуть. Так, глядишь, и ты очередную свою дорогу сможешь раньше времени в строительство запустить или отстающие хвосты подтянуть. Например, снова запустить строительство той самой южной дороги, что в твои земли ведет. от Тулы на Орел, Курск и далее. Ее строительство было ведь заморожено из-за того, что нам срочно понадобилось тянуть ветку на Минск и Варшаву. Когда ее, кстати, планируешь завершить? Так не только в мае, возмущенно вскинулся Данька. Она вообще-то до Крыма и Севастополя пойдет. Тебе что, железная дорога в главную базу Черноморского флота не нужна? Так что не надо тут из меня коррупционера делать. А Варшавскую дорогу запустим осенью. Он вздохнул. Чуть затянули. Деньги-то Конкрин снова со скрипом выделять начал. Он вздохнул. И зачем я тогда себя убедил большую часть золота на восток перераспределить? Теперь-то, надеюсь, эти проблемы в прошлом? Ну, не сразу. Качнул головой Николай. Во-первых, золото еще не здесь. Корабль-то на зимней стоянке в Риге отстаивается. А во-вторых, даже после того, как он здесь окажется, его еще до Лены доставить надо. И там переплавить. Так что первые слитки в казначейство в лучшем случае только в середине лета придут. А тогда ты все правильно сделал. И с секретностью все получилось, и весьма славный рывок на восток у нас сделать получилось. А нынче, когда у китайцев с англичанами война началась, есть уже с каких базовых точек на юг двигаться. Первая — с 1839 до 1842, и вторая — с 1856 до 1860 — опиумные войны между Китаем и Великобританией и присоединившейся к ней во Второй войне Франции за право европейцев торговать опиумом на территории Китая. Возникли из-за того, что европейские товары на китайском рынке были не слишком востребованы, в то время как китайские — чай, шелк, фарфор и некоторые другие — на европейском рынке, наоборот, были популярны. Так что англичанам приходилось платить за них драгоценными металлами. Бумажные деньги тупые варвары не признавали. Вот они и нашли замену серебру и золоту — опиум. Но грязные туземцы отчего-то запрещали продавать эту отраву на своей территории. Пришлось воевать. «Ежели все верно мы с тобой спланировали, новая граница не по Амуру и Уссури пройдет, а по Арунхе и Сунгари». Даньке эти названия ничего не говорили. То есть про Сунгари он вроде как что-то слышал, но и только. А первое название вообще ни о чем. «Ты там совсем-то сильно рот не разевай!» — слегка одернул он друга. «Ведь просто нахапать земли мало, их еще и заселить надо». Русская земля становится не когда на ней стоит русский солдат, а когда ее пашет русский крестьянин. У нас еще и Калифорния с Аляской на шее. Потянем? Потянем, — уверенно заявил Николай. Мы благодаря деньгам из Калифорнии голод 33-34 годов почти без потерь смогли пережить. Да и прошлогодний тоже. Точно 1000 на 300 больше народу от того, что там у вас творилось, выжило. Голод 1833-1834 годов — самый страшный голод первой половины XIX века. Для примера, прирост населения в 1832 году до начала голода — 714 тысяч человек. В 1833, первый год голода, — 299 тысяч. Разница только по первому году — более 400 тысяч человек. «Да и переселенцы к нам все еще едут». Так что, кого переселять, найдется. И как переселять, благодаря твоему выученику Толечке Демидову, тоже теперь есть. Он уже на Читу ветку тянет. От Нижнего Новгорода до Байкала теперь спокойно за полтора месяца можно добраться. Уму непостижимо. Можно-то можно, да только к кому добираться-то? Крестьяне до сих пор в крепости сидят. А кто не сидит, попробуй его с места стронь. Вцепились в свой кусок земли, хрен сдвинешь. Даже если ее хватает, только одну ногу поставить, а вторую на весу держать приходится. Вспомнил он популярную карикатуру, хотя она относилась к несколько другой проблеме. Николай посмурнел и снова повторил. «Да, с крепостной зависимостью надо быстрее заканчивать». После чего замолчал. Данька тоже сидел молча, крутя в голове мысль, которая только что пришла ему в голову. «Слушай, а что ты про Конституцию думаешь?» Николай помрачнел. «Да, надо бы ее как-то придумать. Еще брат Александр это планировал. Вот только вместе с ней вся эта комарилья наружу вылезет. Выборы, депутаты. Сам же всегда плюешься, когда их вспоминаешь. Это да, вздохнул бывший майор. Только знаешь что? Все равно деваться от этого некуда. Как это? А так что там, в будущем, без всей этой фигни ни одного приличного государства не осталось. Только какие-нибудь людоедские режимы в Африке или арабские монархии, которые от нефтяных денег лопаются. Но нам такое, как ты понимаешь, не светят. А у остальных вся эта фигня имеется. И вот убей бог, если не тебя, так твоего сына к этой самой конституции и выборам начнут принуждать всеми возможными способами. От петиций и демонстраций и до бомб и кинжалов под ребро. Потому что демократия у людей станет таким святым фетишем. Типа, не имеешь, значит, не цивилизованный. «И что делать? Ручки перед убийцами поднять?» Зло рявкнул Николай. Даниил пожал плечами. «В моем времени была такая пословица. Не сможешь победить — возглавь». Николай уставил на него озадаченный взгляд. «Что ты имеешь в виду?» Данька вздохнул. «Ну, я еще сам не до конца сформулировал, но...» «Вот такая мысль. Первыми в депутаты и всякие народные трибуны точно ведь побегут записываться наши помещики. Потому что, насколько я знаю, во всех же нынешних конституциях существует избирательный имущественный ценз». «Ну да», — удивился Николай. «А у вас что, не так?» «Нет, конечно», — усмехнулся бывший майор. «У нас избирательные права предоставляются по факту гражданства». «Подданство», — машинально поправил император, но тут же поправился. «А, ну да. И что, никаких ограничений? То есть нищий, бездомный, вор и мошенник имеют равные права с офицером, ученым, да даже хотя бы просто образованным и успешным поддан... гражданином?» Даниил развел руками, типа, «А что поделаешь?» Николай насупился. «Бред! Ну да ладно. Ты-то что предлагаешь?» «Да просто внести в цензовый перечень непременное отсутствие в собственности крепостных», — усмехнулся бывший майор. «Сформулировать там как-нибудь вроде «Ежели хочешь быть прогрессивным дерьмократом», — не удержался он от юрничанья, «значит, никаких крепостных. А ежели желаешь остаться дремучим средневековым феодалом, значит, никаких тебе избирательных прав». Николай вскочил и прошелся по кабинету, после чего подошел к окну и замер, уставив взгляд наружу. Постояв так несколько минут, он резко развернулся и кивнул. «Идею понял. Буду думать. Что еще предложишь?» Данька задумался. «Ну, вообще-то это дело было бы разумно обкатать. Сначала, скажем, ввести выборность в уездах. Выбрать пару-тройку губерний, установить там этакий пробный законодательный режим и посмотреть, как дела развиваться будут. Сторонники всех этих конституций и выборов ведь упирают на то, что при конституции и демократии страны и народы должны непременно расцвести. Ну вот пусть и попробуют провернуть это на нескольких губерниях, а потом распространить этот процесс на все уезды страны. И лет 10 посмотреть, как они справляются, и не надобно ли что в этих выборных законах и конституциях слегка подправить. Затем поднять эту самую выборность властей на уровень губерний и снова посмотреть». И он подмигнул Николаю. Тот несколько мгновений непонимающе пялился на него, а затем расплылся в улыбке. До дома Даниил добрался только к полуночи, потому что после доклада императору пришлось отправляться на вокзал и ехать в Сусары. Не от того, что там случилось что-то, что требовало его немедленного прибытия, а потому что, работая над перспективным планом развития путей сообщения, он совсем забросил заводские дела. Поэтому заранее запланировал, что сразу после доклада государю отправится на заводы. В Сусарах все было нормально. Заводы работали довольно ритмично, пожирая огромное количество металла и угля и выдавая всю номенклатуру продукции. Впрочем, не совсем. Цеха, выпускавшие всякую бытовую мелочевку, от печных плит, вьюшек и чугунных сковородок и до кос и мясорубок с примусами и керосинками, уже давно работали с неполной загрузкой. Потому что тот всплеск спроса, случившийся во время его выставок экспедиции по рекам германских княжеств, заставил резко их расширить. Но поскольку после второй экспедиции их более не было, спрос там начал увядать. И это отсутствие рекламы, и потому что подсуетились местные производители. хотя до сих пор более половины продукции этих цехов все равно отправлялась на экспорт. Но такая ситуация была уже давно, и его присутствие на заводе ничего поделать с этим было не способным.